Краткие проповеди Чарльза Спержена. Проповедь 1346. «И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех». Евангелие от Матфея. 12 глава, 15 стих. Какое множество скрытых недугов открылось взору Иисуса. Но мы читаем, что Он не испытывал отвращения, а терпеливо помогал каждому. Какое необычайное разнообразие страданий было перед Ним. Какие отвратительные язвы и гниющие раны он увидел. Тем не менее, он с готовностью встретился со всеми проявлениями зла и преодолел их. Откуда бы ни вылетала ядовитая стрела, он прерывал ее яростный полет. Жар лихорадки и холод водянки, неподвижность паралича и судороги безумия, гной проказы и тьма слепоты – все эти недуги повиновались силе Его слова и пускались в бегство по Его велению. На всех участках поля битвы со злом Он одерживал победу и принимал почести от освобожденных пленников. Он приходил, Он видел, Он побеждал везде. Он продолжает свое победное шествие и этим утром. Каким бы трудным ни был мой случай, возлюбленный доктор исцелит меня. И в какой бы тяжелой ситуации ни находились те, кого я могу вспомнить и упомянуть в моих молитвах, я могу надеяться, что Иисус сможет исцелить их от их грехов. Мое чадо, мой друг, дорогой человек мой, я могу надеяться на избавление всех и каждого, когда вспоминаю об исцеляющей силе моего Господа. И я сам, какой бы суровой ни была моя борьба с грехами и немощами, могу, несмотря ни на что, сохранять бодрость духа. Тот, кто на земле исцелял больных, продолжает щедро раздавать свою милость и творить чудеса среди сынов человеческих, и я отправляюсь к нему немедля, со смирением в душе и горением сердца. Я буду восхвалять Его этим утром, вспоминая о том, как Он исцелял духовные немощи, за что снискал великую славу среди людей. Он исцелял, вбирая в Себя наши болезни. Написано: «Ранами Его мы исцелились». В церкви земной есть много душ, которые были исцелены нашим возлюбленным доктором. И обитатели небес свидетельствуют о том, что Он исцелил их всех. Поэтому, друг мой, рассказывай всем о Его добродетельной милости, и пусть это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое.